День 27. Страдания святого мученика Иакова Персянина. Святой мученик Иаков родился в Персии от христианских родителей, которые воспитали его в благочестии. Женившись на христианке, он жил в богатстве и почете, так как пользовался любовью персидского царя Издигера и преемника его Варахрана, который сделал его управителем своего дворца. Облагодетельствованный персидскими царями, он прельстился земными почестями, отпал от христианской веры и вместе с царем принес идолам жертву и поклонился им. Узнав об этом, мать и жена его послали ему письмо, в котором обращались к нему с такими словами: «Несчастный, зачем ты из-за человеческой славы оставил Бога, Царя Небесного, угождая царю временному? Ты сделался чужд жизни бессмертной, служа тленному, ты отвратился от нетленного, истине предпочел ложь, так как, оставив веру Христову, впал в прелесть дьявольскую. Повинуясь царю смертному, ты презрел судью живых и мертвых, и, добиваясь любви человеческой, сделался недостойным любви Божией и лишился небесных благ. Мы плачем и рыдаем о тебе, так как, быв прежде сыном света, ты сделался теперь сыном тьмы и гиены. Знай же, что если ты не отвратишься от дьявольской прелести, то не будешь иметь общения с нами, ибо мы не хотим и видеть тебя идолопоклонником. И мы молим тебя со слезами обратись ко Христу, дабы избегнуть тебе гнева Божия. Исполни же просьбу нашу скорее и немедли, иначе будет поздно. И когда гнев Божий постигнет тебя вместе с царем и его друзьями, тогда не будет возврата, и ты восплачешься горько, видя себя в гиене огненной». Это письмо от матери и жены Иакова было подано ему в то время, когда он находился вместе с царем за городом. Прочитав письмо, Иаков умилился и подумал: «Если даже моя мать и жена отрекаются от меня за то, что я отвергся Христа, не хотят видеть меня, то что же станет со мною о будущем веке, когда Бог придет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его?» И опять, прочитав письмо со вниманием, он горько заплакал и стал каяться в грехе своем. Потом он сказал себе: «Вот что я сделаю, чтобы не погибнуть совсем. Буду неотступно стучать у дверей милосердия Божия, пока они не отверзятся мне. И я верю, что они отверзятся, потому что Бог благоутробен и милостив. Он не хочет смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему». Книга пророка Иезекииля, глава 33, стих 11. Когда он с горьким плачем говорил такие слова, некоторые из язычников, увидев, что он христианин, пошли и возвестили о том царю Варахрану. Царь призвал Иакова и сказал ему: «Говори нам всю правду. Ты назарянин?» Иаков ответил: «Да, я назарянин». «Итак ты волхв?» — снова спросил царь. «Нет, я не волхв», — сказал на это Иаков, — «но христианин». Тогда царь сказал: «Неблагодарный, не получил ли ты от меня и отца моего многих даров, и не пользовался ли почетом у нас?» Иаков ответил: «Где теперь отец твой? Телом он в гробе истлевает, а душа его ввержена в ад». Услыхав такие слова, царь весьма разгневался и сказал: «Такую-то благодарность ты воздаешь мне за любовь мою к тебе, плодами которой ты наслаждался до ныне. Мне ты противишься, а отца моего злословишь. Знай же, что ты повинен за то, смерти. Но только я не казню тебя мечом, чтобы ты не умер скорую смертью, а долго и жестоко буду мучить тебя и предам горчайшей смерти». «Что хочешь делать?» — отвечал Яков. «Делай, царь, скорей, но знай, что не устрашат меня слова твои, которые подобны ветру, дующему на каменную скалу. Я не боюсь смерти, памятуя, что временная смерть есть только сон, ибо все люди восстанут из гробов своих во время страшного второго пришествия Христа моего и Господа». На это царь сказал: «Пусть не прельщают тебя назареи, называющие смерть сном и учащие не бояться смерти, которой боятся даже и цари». «Для праведных, — отвечал святый, — смерть — успокоение, а вам, неверным и грешным, — начало мук вечных». Тогда царь призвал советников и друзей своих и начал совещаться с ними о том, каким мукам предать Иакова. На устрашение других персов, чтобы и они, подобно Иакову, не отлучились от своей веры, он измыслил для святого такую казнь. Повелел, чтобы каждый член его тела был урезан и раздроблен по отдельности. И вот палачи по повелению царя схватили Иакова и повели его на место казни, чтобы раздробить его на части по числу членов тела его. Вслед за святым Иаковом отправились на место казни многие знавшие его, среди которых немало было воинов и сановников. Все они пошли за тем, чтобы посмотреть на мучение святого. Пришедший на место казни, святой упросил своих палачей помедлить немного и дать ему возможность помолиться. Затем, возведши очи к небу, он начал так молиться: «Господи, Боже мой, услыши меня, раба твоего, призри с высоты небесной, и дай мне крепость и силу в час сей, чтобы мне перенести предстоящие мучения и своею кровью искупить согрешение мое, ибо я отвергся от тебя, Творца и Владыки моего. Ныне я скорблю о сём и обращаюсь к тебе, Богу моему, исповедуя имя твое святое и полагая за тебя душу мою. Ты же, Господи, пошли мне помощь свою в страданиях моих, чтобы видели силу твою враги мои и постыдились, яко ты, Господи, помогал мне и утешил мне иси». Псалом 85, стих 17. Когда святый так молился, приступили к нему палачи и, обнаживши его, растянули у него руки и ноги, говоря: «Что ты будешь делать теперь, Иаков? Нет тебе пощады. Твое тело велено разорвать на части. Пальцы рук и ног твоих и все тело твое, от шеи до пяток, мы должны резать, после же всего отсечем мы и голову. Подумай, что для тебя лучше: покориться царской воле и быть невредимым и здоровым, или умереть среди жестоких мук?» Тоже с плачем говорили ему и некоторые из его друзей: «Зачем бесцельно губишь свою душу? Пожалей себя и не губи своей юности. Исполни волю царскую, поклонись богам нашим, чтобы остаться живым. Своему же Богу, если хочешь, служи в тайне». Слыша такие речи, произносимые со многим плачем, святый отверз уста свои и сказал: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. И я вечный покой иду, вы же все пойдете в муку вечную. Раздробляя мне члены, вы тем самым уготовляете мне неизреченное блаженство на небе, о себе ужасные мучения в аде, где будете гореть в неугасимом огне вместе с бесами, которым теперь поклоняетесь». При этих словах святого один из приставников царских начал бить спекуляторов, говоря: «Что стоите, глядя на него? Начинайте делать, что вам приказано». И тотчас же один из палачей, взявший за руку святого, отрезал у него большой палец руки. Блаженный же, обратив взор на небо, произнес: «Помощь и надежда моя, Господи Боже, ты отгоняешь единым божественным перстом Саймбеса. Прими же, как ветви от древа, сей перст мой, урезанный силою бесовскую, и будь милостив ко мне грешному, ибо и от виноградной лозы отрезываются ветви, чтобы лоза больше зеленела и росла, и приносила бы много плода. Тогда приставник царский, жалей святого, сказал ему: пощади себя, Иаков, и послушайся царского повеления, поклонись нашим богам. Ты видишь, мы все жалеем тебя, а об отрезанном пальце не скорби, врачи тебя вылечат. Только не губи больше своего здоровья и красоты своей. Блаженный отвечал ему: разве ты не знаешь, что если обрежут ветви виноградной лозы, то она, когда солнце начнет греть ее, прозябает в урезанных местах и потом начинает произрастать и приносить плоды? Так бывает и с верными сынами Божьими, насажденные в вертограде Божьем и привитые к истинной лозе Господу Иисусу, который сказал: «Аз есть лоза, вы же рождие». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Они обрезываются через временную смерть и воскресаются в грядущем веке, где зеленеют и украшаются нетленную славою и получают плоды вечного воздаяния. Как только святый кончил свою речь, палач опять подошел к нему и отрезал ему второй палец. Но святый, терпеливо перенося мучение, воскликнул: «Прими, Господи, и вторую ветвь от твоего сада, которую насадила десница твоя». Лицо его было светло и исполнено радости, как будто он испытывал не великие мучения, а высочайшее наслаждение. Тогда ему отрезали и третий палец. Но он продолжал воспевать триединого Бога. Освобожденный от трех искушений, то есть похоти плотской, похоти отчес и гордости житейской, я славословлю Отца и Сына и Святого Духа, и с тремя спасенными от огня отроками исповедую тебя, Господи, и вместе с ликом мучеников воспеваю имя Твое, Христе. Когда отрезали ему четвертый палец, он воскликнул: принявший хваление от четырех животных, приими в жертву себе и страдание моего четвертого пальца, урезанного за исповедание твоего святаго имени. После того, как отрезали Иакову пятый палец, он громко возгласил: наступает веселье для меня, как на браке божественного жениха для пяти мудрых дев. Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 13. Тогда мучившие его, прежде чем урезать ему пальцы левой руки, начали увещевать его: Иаков, пощади теперь свою душу, не губи себя, но исполни царскую волю. Тогда ты будешь цел. Не лучше ли тебе остаться невредимым и жить, нежели испытывать такие муки и умереть? О повреждении же руки не печалься, потому что многие живут в мире с одной только рукой и все же пользуются великими богатствами, почестями и наслаждаются благополучием и всякими благами. Святый ответил на это: когда пастухи стригут овец, то остриг же правую сторону, разве оставляют необрезанные левую? Я овца стада Христова, в ваши руки предавшие себя ради моего Господа, чтобы вы отсекли члены мои, как обстригается шерсть. И когда моя правая рука отсечена, неужели левую я пощажу? Нет, не пощажу и всех моих членов, и всего моего тленного тела для того, чтобы облечься в нетление. Потом, устремив свои очи к небу, святый воскликнул: я мал и худороден пред тобою, Господи, ты великий Бог, умалил себя, облегшись в человеческий образ, и претерпел за нас распятие и заколение. И я, владыка мой, не могу подражать твоим страданиям, но, однако, я предаю себя на мучение и смерть, чтобы ты при всеобщем воскресении восстановил меня к жизни целым и невредимым. Когда святый окончил свою речь, учители опять приступили к нему и отрезали ему первый палец левой руки. Он же сказал: «Прихвальный Господи, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня и шестой палец принести в жертву Тебе, простершему на кресте пречистые руцы свои в шестый день и час». Затем отрезали святому седьмой палец, и тогда он воскликнул: «Прежде, в течение каждого из семи дней недели, уста мои вместе с пророком Давидом восхваляли Тебя за Твои праведные судьбы. Сегодня же прославляли милосердие Твое отрезанными за исповедание Тебе семью пальцами». И отрезали Иакову восьмой палец. Он же возвал к Богу: «Господи, Ты сам по закону принял обрезание в восьмой день. Я же переношу урезывание восьми пальцев, чтобы, удалившись от беззаконных людей, соединиться с Тобой, Спасителем моим, и, совлекшись с телом, увидеть Твое пречистое лицо, которое желает видеть душа моя так же сильно, как сильно жаждущий олень стремится к водным источникам». Сравни Псалом 41, стих 2. После сего отрезали святому девятый палец. Тогда святый воскликнул: «Христос мой, Ты в девятый час предал на кресте в руце Отца Своего Дух Твой, а я, после лишения девятого пальца, среди страданий, приношу Тебе благодарение за то, что Ты удостоил меня быть распростертым для урезывания членов моих за имя Твое святое». Когда отрезали Иакову десятый палец, то он, восхваляя Господа, громко возгласил: «На десятиструнном псалтире воспеваю Тебя, Боже, и благодарю Тебя, помогшего мне претерпеть за 10 заповедей Твоего завета, написанное на двух скрижалях, урезывание пальцев обеих моих рук». Тогда некоторые из присутствующих царских вельмож и друзей святого, горько рыдая, начали увещевать его: «Наш любезный друг, умоляем Тебя, послушай нас и исполни царскую волю, чтобы не умереть Тебе среди жестоких мучений. О пальцах же своих не печалься, потому что искусные врачи могут вылечить Тебя, только Ты сам себя пощади, чтобы не лишиться благ настоящего мира, исполненного радости и наслаждений. Ты имеешь богатое имущество, и потому можешь пользоваться покоем. Если бы ты был нищим, то мог бы еще подумать, на что мне надеяться в этой жизни, каких выгод ожидать себе, когда я не могу ничего делать, и, следовательно, доставить себе пропитание. Но ты богат, имеешь много золота, и если ты сам только захочешь, то можешь превосходно жить, пользуясь всеми утехами настоящего мира, веселясь с своей супругой, с матерью и с своими дорогими друзьями. Зачем ты хочешь напрасно губить душу свою? Итак, покоряясь царской воле, скажи только одно слово, и тотчас ты будешь освобожден от мучений». Блаженный, взглянув на них, отвечал: «Никто же может двема господинам работать». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. «И никто же, возложа руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царстве Божием». Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. «Потому что Господь сказал: и же любит отца или матерь паче меня, несть меня достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37 и 38. «И же не носит креста своего, и вслед мне грядет, несть меня достоин». Евангелие от Луки, глава 14, стих 27. «Поэтому я не послушаю вашего совета, так как ваши слова влекут меня к погибели. А только умоляю вас, не щадите меня, но поступайте так, как вам приказано». Тогда мучившие святого распалились гневом и, приступив к нему, отрезали ему большой палец правой ноги. Святый же Иаков воскликнул: «Прославляю Тебя, Христе мой, у которого пронзены были не только руки, но и ноги, и молю Тебя, удостой меня того, чтобы эта моя правая нога, перенесшая отрезание первого пальца, стала впоследствии по правую сторону Тебя». и отрезали ему второй палец той же ноги. Святой же продолжал прославлять Бога. «Все день на мне удостоилась Твоя благодать и милость ко мне, Господи, ибо я, перенесши урезывание и этого второго пальца, пойду к Тебе, всесильному и животворящему моему Богу, избавляющему меня от второй вечной смерти». Отрезали блаженному и третий палец, который бросили около него. Блаженный же, взглянув на него, воскликнул, радостно улыбаясь: «Иди, во знамение Святой Троицы, к твоим собратьям, и ты, третий палец, приняв временную смерть за воскресшего после трехдневной смерти Христа, ты, подобно пшеничному зерну, брошенному в землю, получишь вместе с другими членами тела моего большую награду в день всеобщего воскресения». После этого отрезали святому четвертый палец. Тогда блаженный громко возгласил: «Вскую прискорбная иси душа моя, и вскую смущающая меня, уповай на Бога». Псалом 41, стихи 6 из 14 по 23. «Спасающую силу четыреконечного креста, потому что я исповедую святое имя его». Отрезали Иакову и пятый палец. А святый все продолжал восхвалять Господа Бога, восклицая: «Господи, теперь я стану благодарить Тебя, претерпевшего на кресте пять язв. Буду прославлять Твою помощь, ибо Ты делаешь меня достойным участи Твоих верных рабов, пострадавших за Тебя и умноживших данные им пять талантов». После этого мучившие стали урезывать пальцы левой ноги его. Когда урезывали мизинец, святый Иаков воскликнул: «Крепись и ты, малый палец ноги, шестой по счету из урезываемых, ибо я надеюсь на милостиво укрепляющего меня великого Бога, который сотворил тебя в шестой день вместе с большими и воскресит тебя малого так же, как воскресит и большие. Ибо если не погибнет ни одного волоса на голове человека без воли Божией, то тем более ты им, малый палец, не разлучишься с другими пальцами, но одинаково с ними прославишься, так как одинаково с ними страдаешь». И отрезали святому Иакову седьмой палец. А он громко возгласил: «Разорите этот ветхий храм, в котором укрывается седьмиглавый змей, ибо Создатель, почивший седьмый день от дел своих, готовит мне на небе другой храм, нерукотворенный и вечный». Когда отрезали святому Иакову восьмой палец, он воскликнул: «Спасший восемь душ, отвод в ковчеге Ноя спасет и меня, проливающего кровь, как воду. Вот отрезали мне восьмой палец, но я как наковальня под ударами, которые не чувствуют боли, а только становятся тверже и крепче, ибо я не чувствую страданий при урезывании членов моих, так как благий врач, сам Творец мой, укрепляет меня и облегчает страдания мои. Он после всех седмиц земной моей жизни, когда наступит всеблаженный восьмой день вечности, всецело восстановит меня». Тогда отрезали Иакову девятый палец. Но святый мужественно молился: «Молю Тебя, Боже, укрепи меня в терпении. Душа моя уповает на Тебя, утвердившего меня по Твоей благодати в непорочности девяти ангельских чинов. Итак, дозволь быть с Тобою и мне, претерпевшему отрезание этих девяти ножных пальцев, подобно тому, как пребывают с тобой все девять ангельских чинов». И отрезали ему десятый палец ноги. Святый же громко возгласил: «Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный человек, вот я приношу тебе в жертву двойной десяток моих пальцев». И прибавил: «Суди мне, Боже, и рассуди прию мою от языка неправедно». Псалом 42, стих 1. «Потому что нечестивые не пощадили твоего создания, но как злые волки растерзали все члены мои. Множество стоявших вокруг мужей и жен, старцев и юношей, зирая на мучения святого, удивлялись его терпению. Христов же страдалец, посмотрев на мучивших его, сказал им: «Что стоите праздно? Рубите дерево, у которого уже отсекли ветви». И мучители, подошедшие к нему, отрубили ему правую ногу. Святый же воскликнул: «Теперь я приношу удар небесному царю, орудие моего стояния пред ним, и терплю эти мучения по любви к нему, чтобы моя отсеченная правая нога стояла в царстве его». Также отсекли ему и левую ногу, а он, устремив свои взоры к небу, возгласил: «Господи, ты услышал меня, потому что велика твоя милость. Ты Бог, творящий чудеса, избавил меня от стояния на левой ноге, дав тем доброе предзнаменовение, ибо левая сторона знаменует погибель вечную». После этого святому отсекли правую руку. Он же воскликнул: «Господи, буду вечно воспевать твою милость, из рода в род буду возвещать истину твою, потому что на мне явно исполнились следующие слова твои: ощедесная твоя рука соблажняет тебя, уси цию и верзя от себе». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 30. Тогда у святого Иакова отсекли левую руку. Он же начал говорить: «Господи, не мертвые восхвалят тебя, равным образом не те, которые не зайдут в ад и держатся на жизненном пути левой стороны, то есть неправедных дел, но мы живые, отвергающие левую сторону, то есть неправду, и вечно будем благословлять тебя, Господи». После этого святому отсекли правое плечо, и тогда он проговорил: «Хвали, душа моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть». Псалом 145, стих 1-2. «Ибо возложивший на свое плечо найденную им погибшую овцу и поставивший ее по правую сторону себя» — Евангелие от Луки, глава 15, стих 4-7, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 23. «Вспомнит и мое правое плечо, и, найдя его усеченным, поставит по правую сторону себя». И отсекли ему левое плечо, а святый проговорил: «Со всех сторон окружили меня враги, но Господь мой помощник и моя похвала, на раме которого судьбы всех, Он мой Спаситель, Он не попустит меня, перенесшего отсечение левого плеча, уклониться влево во власть тьмы». Затем начали резать голени святого Иакова до самых колен. Святый, перенося тяжкие страдания, воскликнул: «Господи Боже мой, оказывающий помощь боящимся Тебя и уповающим на Тебя, помоги и мне, рабу Твоему, ибо меня мучает смертельная болезнь». Слыша это, мучители сказали ему: «Не говорили ли мы, что тебе придется испытать жестокие мучения и ужасные боли? Ты не поверил нам». Но доблестный страдалец отвечал им: «Знаете ли, для чего я страдал? Для того, чтобы ясно было, что я телесен. До сих пор при помощи Божией я пренебрегал всеми муками, как бесплотный. Теперь же, страдая, я являюсь телесным. Но скоро Господь облечет меня в новое тело, которое уже нельзя будет мучить и истязать вашими орудиями». Все эти мучения продолжались от самого утра до 9 часа, и в продолжении всего этого времени от истязуемого тела святого Иакова исходило сильное благоухание. Когда, наконец, мучители перестали истязать святого, воин Христов, победивший своими страданиями дьявола, вызывал к Богу: «Свят, свят, свят ты, Бог Вседержитель, Отец и Сын и Святый Дух, восхваляемый херувимами и прославляемый серафимами и славимый всем небесным воинством и всякою тварью, Бог живых и мертвых, помоги мне, еле живому, потому что все мои члены отрезаны и тело мое лежит, как мертвое, и только чуть-чуть теплится во мне жизнь. Я не имею ног, на которых бы стоял пред Тобою, Господи, не имею рук, которые воздевал бы, молясь Тебе, Владыке моему, не имею колен, на которые мог бы припасть, поклоняясь Тебе, моему Создателю. Руки, ноги, плечи и голени отсечены у меня, и я повержен пред Тобою, Владыка, как развалившийся храм или дерево без ветвей. Посему умоляю Тебя, человека любче, не оставь меня до конца, но избавь из темницы душу мою». Когда он молился таким образом, один из присутствовавших при казни святого, взяв нож, отсек его честную главу, и святый, окончив таким образом свои мученические подвиги, предал святую душу свою в руце Божией. Честное же тело его, раздробленное на части, лежало на земле до ночи. Ночью верующие, собрав все члены, пригребли их вместе с телом, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Тропарь мученику, глаз 4. Мучения странно ужасными и доблестью терпения всех приудивил еси многострадальник, над коим же составом удиси Рязания, благодарны, мольбы придивни изрекл еси Господу, тем бо страдание твоим венец прием, к престолу вошел еси небесного царя Христа, Бога Иакове. Того моли спасти души наши. Она глаз 2. Уверив все добрую, супружницу и терпеливо душне, и страшного судища, убоявся, перское повеление и страх Иакове поплевал еси, и явился еси мученик честный, телом яко разга режем. Память преподобного Романа. Блаженный Роман родился в городе Рос, близ Антиохии. Достигший зрелого возраста, он поселился в Антиохии. Здесь он затворился вне города в малой келье, где пробыл до старости, не имея при этом огня. Пищей ему служили хлеб, соль да вода, и притом в таком малом количестве, чтобы только можно было поддержать свою жизнь. Он носил волосиницу и под ней тяжелые железные оковы. За все сие святой Роман сподобился такой божественной благодати, что исцелял различные недуги, и по молитве его многие жены, неимущие детей, были разрешены от бесплодия. Многих заблудших святый Роман своим увещанием возвратил на правый путь к Царству Божию. Так пожив, он достигнул маститой старости и мирно отошел к Господу. Память святого Иакова, епископа Ростовского. Святой Иаков был родом из Ростовской области. В раннем возрасте принял иночество и за свою благочестивую жизнь удостоился поставления в епископы Ростовские при митрополите Пимене и великом князе Дмитрияновиче Донском. Но епископом ростовским он был недолго и оставил кафедру по следующему случаю. Одна женщина обличена была в беззакониях, и ростовским князем и боярами ростовскими осуждена была на смертную казнь. В своем несчастье она прибегла к ногам ростовского святителя Иакова и молила избавить ее от смерти. Святый Иаков сжалился над нею и, подражая Христу, который не осудил приведенную к нему блудницу, не выдал на казнь осужденную женщину, а назначил ей особое место для покаяния до конца ее жизни. За таковой поступок князь ростовский и граждане разгневались на святого Иакова и изгнали своего доброго пастыря с престола. Удалясь из города, святый Иаков подошел к берегу Ростовского озера и, сняв с себя свою святительскую мантию, положил ее на воду и, осенив себя крестным знамением, встал на нее и поплыл по озеру. Проплыв версты полторы за город, он снова вышел на берег на том месте, где теперь находится Яковлевский монастырь. Сие необычайное чудо изумило князя и народ. Все поняли, что несправедливо и жестоко поступили со своим святителем, просили о прощении грехов и со слезами умоляли его возвратиться на свой святительский престол. Святитель по своему незлобию и крутости простил им тяжкий грех их. Он никогда и ни на кого не мог гневаться, но возвратиться на престол решительно отказался. На том самом месте, в полутора верстах от города, где святый Иаков вышел на берег, он построил себе одинокую хижину и стал в ней жить. У святителя было много почитателей, и многие из них стали приходить к нему для жительства. Тогда он соорудил кельи для братьев, а затем и церкви во имя зачатия святой Анны. В всем монастыре святый Иаков окончил и дни свои. Во время святительства Иакова в Ростове появился еретик именем Маркиан, который учил не поклоняться святым иконам, называя их идолами, и рассеивал иные нечестивые мысли. Своим красноречием и книжной ученостью он привлек к себе внимание ростовского князя, бояр и народа. Но святитель ростовский Иаков в присутствии князя и народа учинил с еретиком прения и обличил его лжеучение, так что еретик со срамом удалился из Ростова. Мощи святого Иакова почивают в основанном им монастыре, именуемым Яковлевским, в честь его основателя. Тропарь святителя, глаз четвертый. Избран от юности Бога я был святителю Иакове, сего ради архиерейства саном почтен, упасла и си люди, я же тебе Богом врученный, тем же и по представлении чудес дарования от Бога приял еси, исцелять различные недуги. Моли о нас, совершающих честную память твою, да тебе непрестанно величаем. Кандак, глаз восьмой. Яко архиереев сопрестольник и святителем изрядный поборник был еси святителю Иакове, непрестанно сохраняя отечество твое, град же и люди тебе верою почитающие и честным мощем твоим поклоняющиеся, довели глаз на тебе вопием. Радуйся, Иакове богомудре. Примечание. Примечание к страданиям Иакова Персинина. Издигерд I царствовал с 399 по 420 год. Сын его, Варахран, царствовал с 420 по 438 год. Спекуляторами в Римской империи назывался отборный отряд преторианцев, обязанных служить своему императору. Здесь под именем спекуляторов нужно разуметь воинов, находившихся при персидском царе. осудив святого Иакова на усечение всех членов, Варахран исполнение этой казни, естественно, поручил находившимся при его особе воинам. Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 13. Разумеется, притча Христова о пяти мудрых и пяти юродивых девах. Господь Иисус Христос был пригвожден ко древу в шестой день недели, начиная счет с воскресенья, и в шестой час дня, по-нашему, второй. Когда Господа Иисуса Христа вознесли на кресте, то Он был пригвожден четырьмя гвоздями, вбитыми в две кисти руки и в две ступни ноги. Так образовалось у Него четыре язвы или раны. Пятая нанесена была воином после Его крестной смерти, когда воин копьем пронзил Ему ребро. О умножении пяти талантов. Имеется в виду притча о талантах, под образом которых, разумеется, духовные дарования людей. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 14 по 30. Седьмиглавый змей. Разумеется, дьявол, растливший грехом природу человеческую. Левая сторона знаменует погибель вечную потому, что сам Господь в своем изображении страшного суда говорит, что Сын Человеческий поставит грешников по левую сторону себя. Кончина святого Иакова Мученика последовала в 421 году, когда впоследствии издан был указ в Персии сожигать святые мощи мучеников, христиане отправили мощи Иакова в Иерусалим, откуда при императоре Маркиане в половине V века они перенесены были едесским епископом Петром в Тавенну, что в Египте. По другому сказанию, они перенесены были из Персии в Италию, где глава святого мученика хранится до ныне в Ватиканской базилике. Есть мощи его и в Браге, в Португалии, где перенесение их празднуется 22 мая. Примечание к памяти преподобного Романа. Рос, город в Сирии, недалеко от Антиохии. Время жизни и подвигов преподобного Романа относится к V веку. Примечание к памяти святого Иакова, епископа Ростовского. Древнего жития святого Иакова не сохранилось. В Ростовском Яковлевском монастыре еще в 40-х годах 19-го столетия имелось старинное житие, из которого и заимствованы подробности жизни святителя в книге «Описание Ростовского Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря». Санкт-Петербург, 1849. Эти подробности повторяются и здесь. Служба святому Иакову встречается в древних, не позже 16-го столетия, рукописях и находится в печатных служебных минеях под 28 октября. Содержание службы святому Иакову и изображение с подписями в древних иконах согласно со сказаниями старинного жития. Поставление во епископы ростовские было в 1386 году. Святый Иаков поставлен был в ростовские епископы после епископа Матфея, грека. О месте, выбранном святым Иаковым. Сюда же за 300 слишком лет удалился из города Ростова святый Леонтий, изгнанный язычниками. Основанная святым Леонтием церковь Аристократига Михаила находится теперь в 30 саженях от ограды Яковлевского монастыря. Святый Иаков скончался в 1392 году.